Глава 13. О войсках союзнических, смешанных и собственных. Союзнические войска – еще одна разновидность бесполезных войск. Это войска сильного государя, которые призываются для помощи и защиты. Такими войсками воспользовался недавно папа Юлий. В военных действиях против Феррары он увидел, чего стоят его наемники, и сговорился с Фердинандом, королем испанским, что тот окажет ему помощь кавалерией и пехотой. Сами по себе такие войска могут отлично и с пользой послужить своему государю, но для того, кто их призывает на помощь, они почти всегда опасны, ибо поражение их грозит государю гибелью, а победа – зависимостью. Несмотря на то, что исторические сочинения содержат множество подобных примеров, я хотел бы сослаться на тот же пример папы Юлия. С его стороны это был крайне опрометчивый шаг – довериться чужеземному государю ради того, чтобы захватить Феррару. И он был бы наказан за свою опрометчивость, если бы, на его счастье, судьба не рассудила иначе. Союзническое войско его было разбито при Равенне. Но благодаря тому, что внезапно появились швейцарцы и неожиданно для всех прогнали победителей, папа не попал в зависимость ни к неприятелю, ибо тот бежал, ни к союзникам, ибо победа была добыта не их оружием. Папа Юлий II в 1511 году спровоцировал войну против Франции, напав на союзника Людовика, герцога Феррары. 11 апреля 1512 года французы разбили силы папы и испанцев, однако при этом погиб командующий французской армией Гастон де Фуа. Поскольку стало известно о подходе на помощь папе швейцарских наемников, победители не сумели воспользоваться плодами своей удачи. Флорентийцы, не имея войска, двинули против папы 10 тысяч французов, что едва не обернулось для них худшим бедствием, чем все, какие случались с ними в прошлом. В 1500 году Людовик XII предоставил Флоренции свои войска для осады Пизы. Император Константинополя, воюя с соседями, призвал в Грецию 10 тысяч турок, каковые по окончании войны не пожелали уйти, с чего и началось порабощение Греции неверными. В 1352 году вождь турок-османов Сулейман Паша, прибывший в Европу на помощь Иоанну VI Кантакузину, захватил крепость Цимпе на полуострове Галлиополи, с чего и началось турецкое завоевание Балкан. Итак, пусть союзническое войско призывает тот, кто не дорожит победой, ибо оно куда опасней наемного. Союзническое войско – это верная гибель тому, кто его призывает. Оно действует как один человек и безраздельно повинуется своему государю. Наемному же войску после победы нужно и больше времени, и более удобные обстоятельства, чтобы тебе повредить. В нем меньше единства, оно собрано и оплачиваемо тобой, и тот, кого ты поставил во главе его, не может сразу войти в такую силу, чтобы стать для тебя опасным соперником. Короче говоря, в наемном войске опаснее нерадивость, в союзническом войске – доблесть.